Глава 7. Я повернул голову. Едва не выругался матом. «Ты какого черта?» Рядом со мной под одеялом лежала Милена. Спокойная, раздетая, дыхание ровное, волосы раскинулись по подушке. И это было второй раз за последнее время. Второй раз я теряю сознание, и второй раз я просыпаюсь с девушкой рядом. Ну что за привычка у этой реальности? Я понимаю, свадьба, невеста, все серьезно, но почему это всегда выглядит так, будто я участвую в чьих-то дурацких шутках? Я сжал зубы, разозлившись на сам факт, и тут же почувствовал, как мысли начали сами выравниваться. Паника ушла, вместо нее пришло другое — холодная ясность. Яков. Он появился во тьме перед самым концом, спокойный, как всегда, будто и не было вокруг смерти. И ушел. Словно поставил точку. Его больше нет? Или это был только сон? Если нет, значит, он ушел по-настоящему. И тогда выходит, что теперь я один. Дважды он уже спасал мне жизнь. Первый раз, когда мы столкнулись с 8-м рангом. Второй, только что, вырвав меня из-под пули. А если предположить, что именно он приложил руку к тому, что я вообще оказался в этом мире, то выходит... Трижды? Три жизни, подаренные одним человеком, одним существом. Существо, да, иначе не назовешь. Его сила выше того, что я видел здесь. Яков не вписывается в рамки империи, в рамки магии, в рамки закона самого эха. Кто он? Почему скрывался под маской обычного дворецкого? Почему десятки лет ходил по этому дому с подносом и поклонами, если его мощь превосходит все, что я знаю о местных аристократах? Слишком мало фактов, слишком много вопросов. Но одно ясно, разобраться придется, обязательно. Потому что если Яков действительно ушел, мне нужно знать, как дальше жить без него. Но вместе с этим пришла другая мысль, куда хуже. Если в этом мире существовал Яков, значит, могут быть и другие. Не такие, как люди, не такие, как аристократы или маги. Существа иного уровня. И если он был на нашей стороне, то наверняка есть и те, кто выбрал противоположное. Те, кто работает против империи, против мира. И тут я вспомнил ту самую фразу. В машине Максим Романович тогда будто в полголоса бросил, чуть ли не самому себе. «Это был твой последний раз. Я поймал себя на том, что снова думаю об этом, пока осторожно выбираюсь из-под одеяла. Милена спит, и я чувствую себя каким-то вором в собственной комнате. Вещи под мышку, шаги на цыпочках, лишь бы не разбудить. Натягивал рубашку, застегивал пуговицы, шел по ковру, и в голове вертелась та сцена. Я ведь не сразу решился спросить его». Долго крутил эти мысли в себе, пока были дни, когда можно было отвлечься от обязанностей рода, сидеть за книгами, заниматься чем угодно, лишь бы не делами. И только тогда я подошел к нему напрямую. «Максим Романович, а что вы тогда имели в виду?» — спросил я. «Какой последний раз?» Он взглянул на меня спокойно, с той своей легкой усмешкой, будто я задал глупый вопрос, и ответил ровным тоном. «Понимаете, господин, это всего лишь суеверие». «У военных так принято. Когда чудом остаешься жив, говоришь себе, это был последний раз, чтобы удачу не спугнуть. У меня их уже 9, как у кошки. Вот и все». Я тогда понял, он уходит от ответа. Не хочет говорить правду. Я сделал вид, что поверил. А сейчас ясно, это не про него. Это было про Якова. Я сделал шаг и машинально посмотрел вниз на грудь. «Чисто». Ни шрама, ни синяка, даже пятна не осталось, будто и не было никакой пули. Я сделал шаг и вдруг осознал. Ничего не болит. Странно, в меня же стреляли. Сквозное ранение. Я точно помню, как пуля прошила насквозь. Я даже не сразу обратил внимание на это утром. Милена отвлекла, выбила все мысли. Но сейчас, когда вышел из комнаты, мысль ударила сама. А когда в меня стреляли? Сколько времени прошло? Я достал телефон. Экран показал 26 октября, 7:30 утра. Значит, прошло чуть более 12 часов. Не так плохо. Я уж думал, что выпал на пару дней из жизни. Но такие раны не заживают сами. Здесь явно постарался Яков. Я продолжил движение в сторону кухни. В голове один за другим начали всплывать события вчерашнего дня. Сначала журналисты. Их вопросы, наезды, попытки задеть. Но я выдержал. Ответил так, что и честь рода сохранил, и поводов прицепиться не оставил. С этой мыслью я вошел в кухню. Пусто. Ни тети Марины, ни суеты, ни запаха еды. Я даже почувствовал облегчение. Сейчас не придется вести ненужные разговоры. Можно спокойно расставить все по полочкам. Но взгляд сразу упал на кофейник. Стоял на своем месте, аккуратно и, как всегда, горячий. Значит, меня все-таки ждали. Я налил себе кружку и усмехнулся. Подогрев шел на струнах эхо. Обычное здесь дело. Интересная штука. Струны обволакивают продукт и удерживают его в нужном состоянии. Кофе остается горячим. Хлеб не черствеет, мясо не тухнет. Словно и заморозка, и тепло одновременно. Я уже не первый раз сталкиваюсь с этим. И каждый раз ловлю себя на мысли, что в этом мире даже эхо умудрилось заняться бытовухой. Я сделал глоток и, наконец, позволил мыслям вернуться ко вчерашнему дню. Значит, дальше в списке маги. Их было много, но активными оказались всего трое. Первый — шестой ранг. Он находился прямо в толпе и собирался устроить диверсию. Массовое заклинание, удар по журналистам и по мне. Убить всех сразу. Даже если я каким-то чудом выжил бы, позор был бы обеспечен. 13-й род не смог защитить гостей у собственных ворот. Второй — 8-й ранг, тот, что стоял в конце толпы. Он навесил на меня защиту, больше магическую, но она перекрывала и физические повреждения. Щит, которого никто не ожидал. И третий — 8-й ранг, стоявший ближе всего ко мне. Его задача изначально, вероятнее всего, была простой. Если 6-й не справится, добить меня. А потом вместе с остальными магами из толпы зачистить всю территорию, включая самого 6-го, чтобы не осталось ни свидетелей, ни следов. Потому что если бы именно этот 8-й хотел убить меня, он бы не ждал, пока 6-й попытается. Значит, расчет был именно на комбинацию. 6-й наносит удар, а 8-й доводит дело до конца. Если даже это не сработает, у них все равно остается запасной вариант. Уничтожить дружину, потому что они знали, рядом Максим Романович, 11-й ранг. Сила слишком серьезная, чтобы бросить против нее одного 6-го. Поэтому план включал и зачистку, чтобы никто не ушел. Но теперь, если собрать все воедино, картина становится яснее. 8-й ранг в конце толпы оказался сюрпризом для всех. Никто его не ждал. Именно он повесил на меня защиту. 8-й ранг спереди сразу почувствовал это плетение и принялся его снимать. 6-й ранг же ни о чем не догадывался. Бил по толпе и по мне, как и было задумано. Толпа магов внутри служила поддержкой именно тому 8-му, что стоял ближе ко мне. Если восстановить расположение, то выходит, все они были за спиной 6-го. Значит, знали, кто будет атаковать, и прикрывали его. Но все обломал тот самый маг 8-го ранга сзади. Баланс сил сломался. И именно поэтому я до сих пор жив. И, вероятнее всего, поэтому же остались живы и остальные. Потому что Максим убил 6-го ранга. Но я уверен, и этот вариант был предусмотрен. И он обязательно вернется ко мне большей проблемой. Потому что маги не бывают ничейными. Они всегда принадлежат кому-то. Империи, наемникам или роду. И я почти не сомневаюсь, что 6-й, которого теперь нет, без головы, в земле, принадлежал какому-то роду. Ну и последнее событие. Выстрел. Наверное, именно он обломал планы сразу всем. И поэтому пострадал только маг 6-го уровня. Ну, как пострадал? Сдох. По крайней мере, я так предполагаю. Не думаю, что в тот момент Максим бросился ломать черепа магам. Он не глупый и не стал бы создавать новые проблемы. Прямой угрозы уже ни от кого не исходило. Первый выстрел увидел я. И каким-то образом Максим. Вероятнее всего, он проанализировал меня, мое поведение. Для всех остальных пуля должна была меня убить. И, наверное, именно так и вышло. Для общества я сейчас мертв. Киллер был слишком хорошо подготовлен. Его никто не заметил. А сама пуля... Вспоминая, как она прошла сквозь меня, с какой силой летела дальше, могу предположить. Она ушла в небо и, может быть, даже задела кого-то еще. И быть уверенным, что Максим смог бы прикрыть меня своим телом, тоже нельзя. Пробивная сила была чудовищной. Она разорвала ему руки. Я помню, как он держал меня с двух сторон, но кисть у него была почти разодрана в клочья. Значит, для всех я мертв, кроме убийцы. Он видел, что я выжил, поэтому и прозвучал второй выстрел. И вот главное — появление Якова. Теперь я уверен, это был он, и похоже, что он все-таки ушел. Я еще раз перебрал в голове все случаи, где проявилась его сила, и пришел к выводу, он не мог использовать ее постоянно. Чтение мыслей — да, это было явно дозволено. Может быть, и взгляд вперед на шаг два. Потому что слишком уж вовремя он всегда действовал. А может, это было просто следствием чтения мыслей. Понимал, кто куда двинется. Но два раза я видел, как он применил силу другого уровня. Силу, которая явно была под запретом. И я уверен, Яков не из этого мира. Он не пользовался эхом. Он пользовался чем-то иным. Второй раз я разглядел это особенно четко. Вспышка, от которой эхо не раскладывалось в заклинание, а наоборот, отторгало происходящее вокруг. Это была другая магия, другой мир. И Яков пришел оттуда. Если подвести итог вчерашнего дня, картина выходит нерадостная. Сегодня у меня будут большие проблемы с другими родами. Мне нужно воскреснуть для всех, иначе я сам превращусь в призрак, которого удобно списать. И я почти уверен, внизу уже ждет императорская канцелярия с вопросами. И главный из них будет не про пули и не про мага шестого ранга. Главный вопрос — что это за вспышка? Мое собственное выживание еще можно объяснить. Сказать, что сработало родовое эхо, секрет рода и точка. Это право может потребовать раскрыть только сам император. Но вот ту вспышку... Ту силу, что не имеет ничего общего с эхом, объяснить ее будет куда сложнее. И все же главный вывод прост. Я остался один. Такого верного соратника, как Яков, у меня больше нет. Человека, который мог объяснить многое, остановить меня, когда я несусь вперед вслепую. И, наверное, в этом есть и моя вина. Не поехал бы я к заводу, не вышел бы тот восьмой ранг. Не сунулся бы я к воротам, Яков не стал бы использовать свою силу второй раз. Даже если история с заводом была им заранее просчитана, то вчерашнее точно не входило в его планы. Он успел ко второму выстрелу и спас меня. Значит, будь он в поместье, и первого не было бы. Может, он все-таки не ушел? Даже если Яков ушел, теперь я остаюсь один. Но вчера я уже сделал выбор. Я аристократ. Глава 13-го рода. И, как ответил журналистам, этот род я подниму, доведу до тех высот, которых он достоин, с Яковом или без него.